Глава первая. «Юночка, ты точно все собрала?» – взволнованно поинтересовалась мама. «Точно», – подтвердила я. «А зубную щетку взяла?» «Взяла». «А носовой платок?» «Тоже». «А чайник?» – забеспокоилась родительница. «Мам, ты что, правда думаешь, что у мастера Свенсона нет чайника?» – возмутилась я. «Даже не знаю», – задумчиво протянула она. «Эти волшебники такие загадочные». «С каких это пор загадочность магов определяется отсутствием чайника?» – приподнял бровь отец. Мама обиженно поджала губы. «Ладно, дело ваше, но только потом не говорите, что я не предупреждала». Я покладисто улыбнулась. «Хорошо». Крепко обняла свое семейство и закинула на спину рюкзак. «Будь-то молодцом», – сказал папа и потрепал меня по волосам. «Обязательно», – пообещала я. Артефакт-проводник, выданный мне магом, вспыхнул и неспешно поплыл по воздуху, указывая маршрут. Но не успела я пройти 20 шагов, как меня снова окликнули. «Юна, ты одеяло забыла, а ну-ка вернись!» Я скорчила недовольную рожицу. Ссориться с мамой не хотелось, но и брать с собой одеяло казалось глупостью. На помощь снова пришел папа. «Виолетта, дорогая, хватит уже, одеяло – это перебор». «Марк, но она же там замерзнет. Я так волнуюсь. Может быть, ей вообще еще рано учиться?» «Все будет в порядке, родная», – терпеливо повторил папа и успокаивающе погладил маму по плечу. «Юна уже большая девочка и не пропадет без нас. К тому же за ней будет присматривать мастер Свенсон. Мы ведь уже обо всем договорились». «Да, наверное, ты прав», – печально кивнула она. Я успокоенно выдохнула. «Кажется, обошлось». «Но знаешь, ей совершенно необходимо взять то новое средство для укладки волос». Мама стремительно взбежала на крыльцо и скрылась за дверью. «Или нет?» Папа заговорщически подмигнул мне и жестом показал, что если я хочу хоть куда-нибудь идти, то надо поторапливаться. Я весело фыркнула и побежала за проводником, но потом все-таки не выдержала и обернулась. Родители стояли возле дома, обнявшись и глядя мне вслед. Мама растерянно вертела в руке заветную баночку, словно не зная, куда ее теперь девать. У меня защемило в груди. Я помахала им рукой и, набрав в грудь побольше воздуха, прокричала. «Мам, пап, я вас люблю! Все будет хорошо!» Они помахали мне в ответ, и дальше я пошла, уже не оглядываясь. Вот и закончилась моя жизнь с родителями. Теперь до 13 лет за меня будет отвечать мастер Свенсон, а потом я стану и вовсе сама по себе. Не взрослый, конечно, это после 20, но решение по поводу того, что касается лично меня, смогу принимать самостоятельно. Да чего же волнительно. Надеюсь, что у меня получится, а если не получится, то мастер Свенсон научит. Человек, сумевший убедить моих родителей в том, что выбранная мной профессия ничем не хуже прочих, способен на что угодно, это очевидно. А я? Сумею ли я оправдать его ожидания? Смогу ли освоить эту непонятную магию? В школе я училась довольно неплохо, разве что по истории была тройка. Никак не удавалось запомнить все эти скучные события и даты. К тому же мастер Эмириус постоянно на всех кричал и громко бил по парте кулаком. Я боялась его до дрожи и никогда не могла ответить нормально, даже вспомнить жутко. Но мастер Свенсон не такой, а значит, все получится. А если такой? В конце концов, разговаривать с человеком – это одно, а жить в его доме и учиться – совсем другое. Страшно. Но если внимательно слушать, поддерживать порядок, хорошо себя вести и не задавать дурацких вопросов, то, может, и обойдется. Так, а я точно справлюсь. Проводник вывел меня на центральную городскую площадь и остановился возле одного из магических порталов. Над светящейся аркой горела солидная, немного вычурная надпись – «Магическая лавка Грегори Свенсона». «Так странно. Мы изо дня в день пользуемся порталами, артефактами и энергетическими кристаллами, но даже не задумываемся, что все это – дело рук магов, а может и не просто магов, а самого мастера Свенсона». Я посмотрела на арку с гораздо большим уважением, чем раньше. Даже не представляю, как можно сотворить подобное, но обязательно научусь. Я шагнула в портал и перенеслась прямо к дому наставника, толкнула дверцу калитки, вошла в освещенный утренним солнцем сад и с любопытством огляделась. Яркие брызги цветов, меховые шарики декоративной травы и цветущих кустарников, пышные ленты газонов и темные силуэты деревьев по периметру. Настоящий островок природы и спокойствия посреди большого города. Чудеса, да и только. Но еще более удивительным был сам дом. Старинный особняк с витражными окнами и крупной черепицей насыщенного фиалкового цвета. Вместо привычных глазу шпилей крышу венчали магические кристаллы, похожие на то, что мы используем для освещения комнат и улиц, но как минимум раз в 100 больше. «Вот это да!» – впечатлилась я. Проводник нетерпеливо мигнул, напоминая об основной цели нашего похода, и мы отправились дальше. Пронеслись мимо стеклянных витрин первого этажа, миновали вывеску и дверь, ведущую в лавку, свернули за угол и остановились возле входа в жилую часть дома. Маленькое чисто выметенное крыльцо было украшено статуями грифонов, мифических полульвов-полуптиц. «Кажется, добрались», – сообразила я и вдруг почувствовала, что робею. Внезапно захотелось, чтобы рядом оказались родители. Папа бы постучал в дверь, а мама бы держала меня за руку, чтобы было не так страшно. «Эх ты», – мысленно укорила я себя, – «тебе уже целых 10 лет, а ведешь себя как маленькая. Не стыдно?» Разумеется, мне было стыдно, так что я решительно пригладила непослушные волосы, в очередной раз подкатала рукава слишком длинной, на вырост, рубахи и направилась к двери. Но стоило мне встать на ступеньку, как один из грифонов взмахнул крыльями и выгнул спину дугой. «Ой!» – взвизгнула я и, мгновенно растеряв всю свою смелость, отскочила назад. «Базальт, Эпидот, свои!» – раздался из-за двери голос волшебника – а затем на пороге возник и сам хозяин. «Здравствуй, Юна, проходи скорее. И не переживай, эти паршивцы тебя не тронут. Да и не собирались. Просто считают своим долгом пугать всех, кто сюда подходит». Мастер Свенсон улыбнулся и посторонился, пропуская меня внутрь. Его взгляд был добрым и теплым, а улыбка искренней. И я сразу же поняла, что бояться нечего, и мы обязательно подружимся. «Здравствуйте, мастер!» Поклонилась я и, опасливо косясь на грифонов, зашла в дом. Стражи проводили меня подозрительными взглядами, но агрессии больше не проявляли. Маг галантно помог мне избавиться от сумки и плаща и даже предложил гостевые тапочки. Я поблагодарила, но брать не стала. Вдруг они тоже волшебные? Или живые? В этом доме всего можно ожидать. К тому же сменная обувь у меня была своя. Не зря же мы с мамой вчера весь вечер собирали мне рюкзак. Кстати, когда я в него заглянула, оказалось, что вещей там гораздо больше, чем было запланировано. Теперь понятно, почему он стал таким тяжелым. Нет, все-таки мама неисправима. Я переобулась, и волшебник повел меня на экскурсию по дому. На первом этаже были магазин и склад. На втором – кухня, гостиная, ванная, туалет и несколько жилых комнат. В одну из них я и заселилась. Большое окно, шкаф, кровать, разумеется, с одеялом. Стол, стул, двухметровое зеркало и несколько книжных полок. В общем, все, что нужно для жизни, кроме разве что зеркала. Без него как-то спокойнее. Ничего, завешу чем-нибудь, все будет в порядке. Значительную часть третьего этажа занимала магическая лаборатория, предмет особой гордости мастера Свенсона. В центре комнаты были расставлены столы, 6 вместе и 2 отдельно, а также 10 стульев. Вдоль стен тянулись стеллажи, высокие, массивные, доверху заполненные магическими реактивами. Несколько секций было посвящено исключительно растениям. Там стояли коробочки с семенами, мешочки с сушеными листьями, висели пахучие вязанки чабреца, зверобоя, пустырника и других, незнакомых мне трав. Один стеллаж был полностью заставлен камнями и кристаллами различных форм и расцветок. Часть помещения была отгорожена под зельеварение, часть под работу с артефактами, еще часть под склад. Ближе к окну пол поднимался на 1 ступеньку вверх. Там лежала стопка огромных листов, несколько линеек, транспортир и угольник. Рядом корзина с более мелкими чертежными инструментами и ящик со свернутыми в трубки рисунками. А в уголке уютно пристроился маленький чайный столик, стеганый цветастый матрас и несколько подушек. Место для отдыха. Вот это здорово! Еще к лаборатории примыкала рабочая библиотека и оранжерея. «Ну вот, пожалуй, и все», – закончил свою экскурсию волшебник. Еще есть сад за домом и подвал, но их мы посмотрим позже. А сейчас я расскажу тебе о том, какая бывает магия, для чего она используется и как мы будем ее изучать. Мастер пододвинул мне один из стульев, а сам удобно устроился в стареньком кресле. Я достала тетрадь и приготовилась слушать. «Думаю, для начала ты хочешь узнать, сможешь ли ты стать волшебницей. Так вот, способности к магии есть у многих, в том числе и у тебя. Но не каждому хватает терпения и желания, чтобы их развить. Здесь все будет зависеть от твоего упорства. Я буду помогать и направлять, но основную работу придется проделать тебе. Главное, не забывать, что магия – это не только большие возможности, но и серьезные обязанности. Наша основная задача заключается в том, чтобы следить за состоянием нашего мира и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, будь то люди, звери или духи. А духи – это кто? Природные сущности, которые живут рядом с нами, с готовностью пояснил маг. В детстве их многие видят и обычно называют феями, но с возрастом эта способность пропадает. «А, ведь точно, я их помню, мы часто играли вместе, а еще они рассказывали мне сказки на ночь. Так они перестали приходить из-за того, что я выросла?» «Да», – кивнул мастер Свенсон, – «но маги могут видеть их на протяжении всей своей жизни». «Вот здорово!» – обрадовалась я. «Думаю, да. Среди них встречаются весьма интересные собеседники. Однако духов со скверными манерами тоже хватает. Огневики вспыльчивы, духи болот сварливы, а туманники непостоянны и часто говорят загадками». «Маг – такая же профессия, как и любая другая», – продолжил рассказ волшебник. «И так же, как и везде, у нас есть специализация. У кого-то хорошо получается лечить, у кого-то создавать зелья и смеси, третьи ловко управляются с энергией. Лично я занимаюсь созданием полезных в хозяйстве магических вещей и часто работаю с рунами. Впрочем, каждый из нас должен знать и уметь все, потому что ситуации бывают разные, так что учить тебя я тоже буду всему». Я согласно кивнула. «Условно, магию можно разделить на начертательную, рецептурную и энергетическую. Начертательная включает в себя чертежи и орнаменты. Чертежи помогают магу создавать несуществующие объекты, а орнаменты придают вещам разные полезные свойства. Рецептурная магия похожа на приготовление еды. Даже если действуешь строго по инструкции, результат далеко не всегда соответствует ожиданиям». «Эта проблема мне знакома», – грустно призналась я, разом припомнив все свои неудачи на кухне. «Сейчас-то я уже освоилась, поднаторела. А вот пару лет назад мою стряпню ели только птицы и белки, да и то не слишком охотно». «Отлично», – обрадовался наставник. «Значит, ты уже опытная и не будешь расстраиваться, если дело пойдет не сразу». Я испуганно моргнула. «Если варить зелье так же сложно, как учиться готовить, то у меня нет и шанса». А мастер тем временем продолжил. «Энергетическая магия позволяет наполнять орнаменты силой, создавать плетения и магические контуры. Часто используется для лечения. Думаю, ты уже заметила кристаллы, установленные на крыше дома. Это накопители. Солнечной энергией мы пользуемся для освещения наших домов, ледяной – для поддержания нужной температуры в погребах и холодильниках. При помощи огненной получаем горячую воду в трубах и отапливаем жилища. Но самой важной энергией является собственная энергия мага. Именно она лежит в основе любого заклинания или процесса. Зельеварам ее требуется меньше, чем остальным, целителям – больше». Волшебник сделал паузу и посмотрел на меня. Я изобразила сосредоточенное внимание, но вышло не слишком удачно. Устала. Неудивительно, столько новой информации. «Ладно, теории пока достаточно», – принял решение учитель. «А теперь руки мыть и обедать». На кухне нас уже ждало исходящее паром жаркое, несколько кусочков хлеба и миска овощного салата. Еда выглядела вкусно, вот только откуда она здесь взялась? Я с подозрением принюхалась. «Тоже магия?» «Почти». Мастер Свенсон улыбнулся. «На самом деле еду доставляют из таверны неподалеку. Раньше я ходил к ним пешком, а потом уговорил хозяина на установку портала, так что теперь они помещают в него приготовленную еду, и через пару минут она появляется у меня, вот здесь. Он похлопал рукой по каменной столешнице, на которой был высечен белый прямоугольник, испещренный какими-то символами. «Удобно», – похвалила я и принялась за сервировку стола. Волшебник тем временем поставил на жаровню закопченный чайник. Мы с удовольствием пообедали и выпили по кружке вкусного мятно-ягодного отвара. Я составила вымытую посуду в центр портала и с интересом пронаблюдала, как она исчезает. «Вот и славно», – одобрил мои действия учитель. «А теперь отдыхай и осваивайся. До 4 ты свободна. На крышу не ходи, незнакомые двери не открывай. Остальное можно. Сад, кухня и ванная в твоем распоряжении». «А вы не боитесь, что я что-нибудь испорчу или сломаю?» – робко поинтересовалась я и внутренне сжалась, предчувствуя грозный ответ. Но волшебник лишь беззаботно пожал плечами. «Испортишь – восстановим. Сломаешь – починим. Не о чем волноваться». Я посмотрела на него из-под лобья. «Вы это серьезно?» «А что, ты действительно хочешь что-то сломать?» «Нет, конечно». Он улыбнулся. «Тогда все в порядке. Ладно, я в лабораторию. Не скучай». Я проводила его зачарованным взглядом. «Значит, я могу делать все, что хочу, и меня никто не будет за это ругать? С ума сойти можно! Да кто же от такого откажется?» Весело насвистывая, я спустилась на первый этаж и переобулась в уличные сапожки. «Начну с сада». Пробегусь по траве, обследую беседку, заберусь на старый дуб. Это для начала, а там видно будет. Поднатужившись, я распахнула входную дверь и тут же наткнулась на 2 заинтересованных взгляда. Грифоны оскалились и с готовностью продемонстрировали мне свои массивные крылья. «Стражи! И как я могла о них забыть?» Резко дернув ручку на себя, я защелкнула магический замок и в ужасе отскочила назад. За спиной раздался зловещий скрип. И на меня рухнула чья-то огромная туша, темная и мохнатая. Я испуганно взвизгнула и отчаянно замахала руками, пытаясь освободиться. Возмущенный сопротивлением, зверь ловко прижал меня к полу и начал душить. Не в силах справиться с чудовищем и сообразив, что оно может быть еще одним стражем, я выплюнула набившуюся в рот шерсть и жалобно просипела. «Я не вор! Не ешь меня! Ну, пожалуйста!» И замерла в почтительном ожидании. А вдруг поможет? Но нет, жуткое существо равнодушно молчало и даже не собиралось двигаться с места. Взвыв от обиды, я пнула тварь ногой и с силой качнулась к стене. Мы прокатились по полу и с размаху врезались в полку для обуви. Оттуда с грохотом посыпались сапоги и разные мелкие вещи. В ладонь ткнулось теплое полированное древко, и я судорожно сжала дрожащие пальцы. «Трость! Вот теперь мы повоюем!» Несколько раз огрев монстра по спине, я кое-как выпуталась из-под мохнатого тела и шустро бросилась на утек. Мгновенно взбежала по лестнице. И откуда только силы взялись? Оглянулась, готовясь принять бой, и застыла, не в силах вымолвить ни слова. Внизу, возле распахнутого шкафа, посреди разбросанной обуви, медных монет и носовых платков, валялась скомканная меховая шуба. Я села там же, где стояла, и меня затрясло. Вначале от пережитого страха, а потом еще и от хохота. Это же надо, принять выпавшую из шкафа одежду за кровожадное чудовище. Да я просто герой. Победитель шуб и гроза обувных полок. Стыд мне и позор. Я медленно подняла с пола свое оружие и поковыляла обратно, наводить порядок и возвращать все на место. Дальнейший осмотр первого этажа прошел без приключений. Маленькая кухня, дверь, ведущая в лавку, и еще одна, назначение которой я не знала, да и не горело желанием узнать. Туалет и склад готовых товаров. Все это было довольно обычным и потустороннего ужаса не вызывало, а в кухонных ящичках обнаружились целые горы сладостей и печенья. Очень удачно. Я заела стресс горсткой сушеной клюквы и немного посидела в уютном кресле-качалке. Уф, хорошо-то как. Тихо, спокойно и никаких монстров. Вот только скучно. Надо ли говорить, что уже через 15 минут я собралась с духом и пошла исследовать подвал. Поначалу дергалась от каждого шороха, но вскоре успокоилась и поняла, что бояться здесь нечего. Десяток старинных дверей, которые мастер просил не открывать, Кладовая с припасами и больше сотни разнообразных и удивительных предметов, сваленных в углу возле стеллажа. Каменный жезл, увитый кожаными лентами, яркие бусы из крупных продолговатых семян, огненно-красные одеяния, расшитые тонкими золотыми чешуйками, сундучок из теплого белого металла, роскошная корона из перьев. Я осторожно брала каждую вещь и с удивлением рассматривала. Откуда это все? Никогда не видела на наших рынках ничего подобного, хотя мало ли чего я не видела. Разбирая найденное в подвале, я так увлеклась, что пришла в себя только когда старинные напольные часы пробили 4 пополудню. В мастерскую я вбежала взмыленная и испуганная. «Мастер Свенсон, я здесь!» Работающий над зельем волшебник подскочил от неожиданности и выронил лежавшую в его ладони коробочку прямо в котел. Горячая синяя субстанция взволнованно забурлила и полезла через край, щедро забрызгивая все вокруг. «Ой!» – я испуганно прикрыла рот ладошкой. «Простите меня, пожалуйста!» – мастер печально вздохнул. «Ничего страшного. Сам виноват, что не объяснил тебе правила. Думал, расскажу, когда рецепты начнем изучать. А теперь вижу, что надо было сразу». Учитель достал из-под раковины ведро и несколько тряпок. «Давайте помогу». Тут же спохватилась я и принялась за уборку. Пока мы наводили чистоту и отмывали котел, мастер Свенсон рассказал о том, как следует вести себя в лаборатории и как ни в коем случае не стоит. Подводя итог, можно было сказать, что все, что я люблю, относилось именно к категории «не стоит». Обидно. «А теперь давай сварим новое зелье взамен испорченного», – предложил волшебник. «Ты мне поможешь?» «Конечно», – обрадовалась я. «Сейчас только правила запишу, пока не забыла». Я шустро побежала к своему столу. «Юна», – возмутился мастер Свенсон. «Что?» – я непонимающе обернулась. «Напомни мне, как там звучит первое правило?» «В лаборатории нельзя бегать и шуметь», – уверенно начала я и тут же осеклась, удивленная собственной глупостью. «Простите, я так больше не буду». «Хорошо», – учитель одобрительно улыбнулся. «А сейчас спокойно сядь и все запиши, я подожду». Когда я закончила, он выдал мне большой серый фартук и деревянную ступку. Вначале нужно было толочь сухие синие цветы, затем белые. Потом мне доверили измельчать красные игольчатые листья и ощипывать веточки черники. Когда вода нагрелась, волшебник опустил в котел несколько голубых кристаллов и задумчиво поводил над ними ладонями. Через пару минут в получившийся раствор отправился странный бурый порошок и те ингредиенты, которые подготовила я. Постепенно варево загустело и, наконец, приобрело уже знакомый мне васильковый цвет. Мастер вынул из шкафа маленькую коробочку, как две капли воды, похожие на ту, что исчезла в недрах котла в прошлый раз. Достал из нее крупинку чего-то прозрачного и бережно опустил в раствор. Поверхность зелья пошла редкими пузырями, но почти сразу же успокоилась. Волшебник удовлетворенно кивнул, закрыл котел крышкой и отставил в сторону, густеть и охлаждаться. «Учитель, а что это мы такое сварили?» «Зелье заживления для гильдии врачей. Обработанные этим составом раны затягиваются очень быстро и не оставляют шрамов». «Здорово!» – восхитилась я. «Какое полезное зелье! А почему они сами его не варят?» «Потому что в этом рецепте требуется магическая энергия, да и ингредиенты не так просто собрать. Кое-что вообще приходится привозить из других миров». «Эх, сколько же ценного продукта из-за меня пропало!» Я снова расстроилась. «Только не говорите мне, что те маленькие крупинки...» «Нет», – поспешил успокоить меня мастер Свенсон. «Вообще-то я имел в виду листья неолии». «Все равно жалко». «Не огорчайся. Зато когда наступит пора сбора трав, мы сможем запасти гораздо больше сырья, чем обычно». «В другой мир пойдем?» – выдохнула я, изумленно округлив глаза. «В миры», – поправил учитель. «Их будет много». «Вот это да!» Обрадовалась я. «Ой, а вы же не будете говорить об этом моим родителям?» «Может быть, я и стар, но из ума пока еще не выжил», — с достоинством отозвался волшебник. «Конечно, нет». Перед сном я еще раз оглядела свою новую комнату, завесила зеркало найденным в шкафу пледом и осталась всем довольна. Док ворочалась, прокручивая в голове прошедший день, А когда наконец заснула, то мне приснился кто-то большой, черный и мохнатый. Наверное, шуба. А ведь я ее и тростью, и ногой, и даже укусила пару раз. Мне стало неловко. «Прости, я не хотела тебя обидеть, просто испугалась». Вспыхнувшие в полумраке глаза посмотрели на меня с недоверием и укором, и я удивленно вздрогнула. «А может, и не шуба?» Некоторое время мы молча изучали друг друга, а потом я все-таки решилась. Протянула руку и робко коснулась мягкой, теплой шерсти. Свой страх надо знать в лицо, или хотя бы на ощупь. Зверь умиротворенно засопел, лизнул мое запястье и растворился в воздухе. Странная штука сны.